Глава пятая. Власть демона. «Все, теперь не поколдуешь!» Священник удовлетворенно отступил, полюбовался попавшейся жертвой, потом подступил снова и сильным рывком сорвал с Инги всю одежду. Девушка снова бессильно выгнулась, не в силах ничего поделать. Дерпский епископ, едва сдерживая блаженную ухмылку, медленно покачал головой. «Попалась ведьма!» Сквозь трубку кляпа хрипло вырывался воздух. В широко распахнутых глазах блестели слезы бессилия. Колдунья еще несколько раз дернулась, проверяя прочность удерживающих ее пут, но ремешки только сильнее стягивались возле ее щиколоток и запястья. Епископ медленно провел взглядом сверху вниз, наслаждаясь ее ужасом. Тело побледнело, начиная с лица и до самых ступней, словно сама кровь нечестивого существа, ставшего на пути высшей цели, надеялась скрыться от пронизывающего взгляда своего судьи. «Попалась ведьма!» Священник все еще не верил, что все-таки смог получить в свои руки русскую колдунью, что проклятый демон, не способный практически ни на какое реальное действие, действительно привел ее к замку дербского епископства. Священник коснулся кончиком пальцев носа пленницы, потом скользнул им девушке по щеке, повел дальше, по шее, ключице, по груди через левый сосок, по животу, выступу бедра, потом запустил прядь в те волосы, которые росли внизу, и сильно рванул. Пленница опять дернулась, но ни звука издать не смогла. Ее властелин довольно захохотал. «Теперь ты заплатишь за все!» Он крепко сжал левый сосок и с удовольствием пояснил. «Эту грудь мы прижгем. Сперва приложим к ней раскаленную золотую монету. Все женщины любят золото, и я всегда доставляю им такое удовольствие. Потом этот добрый служитель возьмет в руки раскаленный до красна прут и станет катать им вокруг получившегося в центре черного обгорелого пятна. И когда вокруг образуется очень красивый рисунок, напоминающий купол собора Святого Петра, а вторую грудь мы будем жевать, разумеется, не зубами. Для этого у нас есть более изящный инструмент». Дербский епископ не поленился самолично сходить к верстаку с пыточным инструментом и вернулся с щипцами, имеющими обычные рукояти, но с другой стороны раскрывались пятью круто изогнутыми когтями. «Они очень хорошо рвут именно женскую, мягкую грудь, ведьма. Кусочек за кусочком, кусочек за кусочком!» Он сомкнул щипцы, прихватив самый кончик соска своей жертвы, и довольно расхохотался, видя, как она опять забилась в своих путах. В глазах ведьмы читалась такая дикая жуть, каковую она не сможет испытать, даже входя в ворота ада. «Твое гнездо похоти мы выжжем пламенем!» Он опять запустил руку в волосы низу живота. «Хотя нет, от этого девки слишком часто сразу умирают. Нет, мы поместим туда серебряного ежа. Женщины любят серебро, правда? Он будет сидеть внутри, раздирая все вокруг себя, но не даст там ничему загноиться. Серебро очень хорошо избавляет от лишних язв, причиняя только чистую и красивую серебряную боль». Священник перевернул щипцы и заскользил рукоятью от подмышки своей жертвы вниз. «А потом настанет очередь твоего тела. Мы станем вырезать из него тонкие кожаные ленточки, а раны посыпать солью. И скоро ты станешь похожа на распустившийся бутон лилии. И начнешь постоянно чувствовать каждый свой лепесток. Потом настанет очередь рук. Мы раздробим вначале пальцы, каждую косточку, каждый сустав, и станем так подниматься выше и выше, пока руки не станут походить на два рукава, забытого в лавке платья. Потом начнем дробить ноги, и когда закончим, ты воистину станешь бутоном, потому что в тебе не останется ни одной кости, а только мягкие шелестящие лепестки. Он отнес щипцы назад, потом вернулся к девушке. «Но ты не бойся, ведьма, ты не умрешь. Все это произойдет не сразу. Это будет длиться много-много лет, каждый день. Вот, смотри». Священник отошел к деревянной коробке, напоминающей очень большую матрешку, с оконцем вместо лица, и сильно по ней ударил. В ответ донесся жалобный стон. «Это Нюрнбергская дева. Там внутри длинные ножи, и один очень хитрый алхимик, хотевший меня обмануть. Он живет в ней уже полгода, зачем-то постоянно молится о смерти, но он не умрет. Ему пока успели раздробить только левую руку и мизинец на правой. Так что ученому предстоит еще очень-очень долгая жизнь». Дерпский епископ вернулся к Инге, приподнял двумя пальцами ее подбородок. «Но вначале, разумеется, мы вырвем тебе язык раскаленными щипцами, чтобы ты не захлебнулась, хлынувшей в рот кровью, чтобы больше уже никогда ты не посмела наводить порчу на воинов ордена и прокляла тот день, когда попыталась сделать это впервые. Ах, как ему хотелось залить ей горло расплавленным свинцом! Нет, это слишком легко. Кипящим маслом, а потом благородно сжечь на костре. Или приковать на полу клетки с голодными крысами, и потом долго слушать крики заживо пожираемого существа. Посадить пещерой похоти на кол у себя под окном и на протяжении многих дней наблюдать за долгой агонией, или ему хотелось сделать с ней слишком многое. Великие силы! Ну почему вы создали ее только одной? Почему ее можно раздавить, порезать на кусочки или сварить на медленном огне только один раз? Священник подошел к ведьме, еще раз внимательно рассмотрел ее со всех сторон. Ну что ж, раз она оказалась единственной, придется обращаться с ней поосторожнее. «Прикажете раскрыть щипцы, господин епископ?» — поинтересовался помощник палача. «Нет», — покачал головой тот, — «уже поздно. Я не хочу прерывать удовольствие уже через пару часов. Мы начнем с утра, никуда не торопясь, со свежими силами. Ведь нам никуда не нужно спешить. Так, ведьма?» Он опять приподнял ее голову за подбородок и заглянул в глаза, из которых катились крупные слезы. «Она запугана до самого крайнего предела. Это хорошо». Епископ понимал, что ожидание неминуемой пытки само по себе становится не меньшей мукой, нежели испытание, а потому решил и завтра не начинать физическое истязание, а лишь продолжить подготовку к нему. Вот на третий день, когда у ведьмы появится первый проблеск надежды на то, что все обойдется, и следует приступить к причинению первой боли. Пожалуй, послезавтра он вырвет ей язык, а потом пару дней выждет, приказав кормить ее гусиной печенью с тертым миндалем. Священник наклонил девушке голову на бок и потер большим пальцем пульсирующую на шее жилку. А уже потом начнется главное удовольствие. «Господин епископ!» — с усмешкой начал помощник. «Нет!» — коротко отрезал священник, сразу поняв, о чем собирается намекнуть низкородный слуга. «Я запрещаю тебе коней даже прикасаться. Ей это может понравиться, а она здесь не для того, чтобы получать удовольствие. Ищи себе девок вне замка». «Простите, господин епископ», — склонился испуганный гневной отповедью помощник палача. «А если тебе нечего делать, — добавил хозяин замка, — то выжги алхимику нос. Для этого не понадобится вынимать его из девы». «Слушаюсь, господин», — поклонился слуга и с усердием устремился к жаровне, мысленно проклиная свой длинный язык. «Сейчас бы ушел из подвала следом за епископом, и все. А теперь работать придется. Пока нос под корень не спалишь, не меньше получаса пройдет». «Не надо, господин епископ!» — взмолился несчастный англичанин. «Господи, пожалуйста, не надо!» Однако священник развернулся и пошел к лестнице. Ведьме будет полезно послушать перед ночью крики без нужды истязаемого дурачка, позарившегося на слишком большой куш. Это прибавит ей лишних приятных мыслей. В малом зале камин уже погас, за чуть приоткрытыми ставнями темнела ночь. Властитель западного берега Чудского озера прошел в левое крыло замка, где в другом большом зале, освещенный огнем двух каминов, спала на засыпанном соломой полу дворня его замка, вошел в угловую дверь, поднялся по закрученной внутри круглой башенки лестнице. Сюда, через два выходящих в зал под потолком окна, тянуло снизу ощутимым теплом. Через приоткрытую дверь спальни тепло просачивалось в его комнату, а плотно закрытые ставни не давали ему улетучиться наружу. Над разобранной постелью висело черное деревянное распятие. У изголовья в скромном медном подсвечнике догорала толстая восковая свеча. Дерзкий епископ привычно перевернул распятие ногами вверх, перекрестился от левого плеча к правому и снизу вверх. «Войди в мой сон, лучезарный, одари меня милостью своей и подари мне свет своих мыслей и желаний». Священник скинул свою темно-фиолетовую сутану на кресло поверх тяжелого нагрудного креста, еще раз перекрестился своим диковинным образом и лег в постель. Проснулся он от какого-то странного, непривычного внутреннего толчка, словно сердце в груди остановилось, а когда все тело от предчувствия близкой смерти ударило в жар, снова начало стучать. Он уже успел прийти в себя, но теперь все никак не мог успокоиться. Что-то случилось. Случилось нечто неожиданное, чему он не успел подготовиться. Епископ покосился в сторону окна. Еще темно, но рассвет наступает. Священник нервно вздрогнул. Ему показалось, что слова прозвучали прямо в его черепе, и он сразу вспомнил, кто обладает способностями к подобным разговорам. «Демон? Полгода прошло, смертный. Настает рассвет». «Полгода?» — священник ощутил, как его снова бросило в жар, но теперь он знал, почему. «Подожди, мне нужно закончить еще некоторые дела». Мне нужно успеть предупредить. А тут щели ставни из темных превратились в светлые, и он начал проваливаться куда-то вглубь, в непонятный, невидимый и неощутимый колодец. Падал и падал, поражаясь чувству полной невесомости. Падал и падал, пока не начал привыкать к этому новому странному состоянию. Он по-прежнему продолжал находиться внутри собственного тела, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, не мог произнести ни слова. Даже мысли, казалось, вышли у него из-под контроля. Больше всего это напоминало состояние, будто он не совершает, а всего лишь вспоминает уже совершенные поступки. Просто воспоминания эти необычайно яркие. Вспомнил, как сел на постели, как встал, вспомнил, как подошел к окну, как толкнул ставни, вспомнил, как выглянул наружу. Отныне он существовал только в череде воспоминаний. Господин дербский епископ встал, подошел к окну, распахнул его наружу, прищурился, подставляя лицо ярким лучам поднимающегося солнца, полной грудью вдохнул свежий морозный воздух и, ничуть не собираясь сдерживать эмоции, во все горло радостно завопил. «А-а-а-а!» Крик ударился в деревья, отразился назад, потом снова отскочил от каменных стен и вскоре затих в лесной чаще. Священник улыбнулся, поднялся на цыпочки и сладко потянулся. «Вы меня звали, господин епископ?» — влетел в спальню заспанный, перепуганный служка. «Тебе?» — удивился епископ, отступил от окна, обошел вокруг мальчишки, с интересом оглядывая его с ног до головы. «Тебя? Нет!» «Вам подать завтрак сюда?» — с облегчением спросил служка. «Или в малый зал?» «В малый зал!» — тихонько пропел хозяин замка, оглядывая комнату. Он подошел к креслу, сел в него, положил руки на подлокотники и, вытянув ноги, потом прилег на кровать. Поморщился, взялся за сутану, кое-как натянул ее на плечи. Немного покачался на одном месте и снова поморщился. «Ладно, потом». Священник вышел из спальни, начал спускаться по лестнице, наткнулся на бредущего навстречу с ящиком под мышкой мужика, ткнул его пальцем в грудь. «Ты кто?» «Я плотник!» — схватился за голову в поисках шапки мастеровой, низко поклонился. «Плотник я, господин епископ!» «Плотник!» — задумчиво повторил хозяин замка, словно пробуя слово на вкус. «Нет, плотник мне не нужен». «Да как же не нужен?» — мгновенно побледнел мужик и упал на колени. «А кровлю починить? Пол там, где, али кровать сломается?» «Кровать?» Священник наклонился и крепко сжал ему горло. «Почему у меня постель жесткая, как бамбуковая палка?» Мужик нечленораздельно хрипел, а лицо его быстро наливалось кровью. Господин немного ослабил хватку и смог различить жалобное. «Начальник!» «Передай начетнику, что постель должна быть мягкой!» — разжал руку хозяин замка и стал спускаться дальше. В большом зале к моменту его появления все уже успели разойтись, и потому он без особых сложностей проследовал дальше, время от времени останавливаясь и внимательно оглядываясь по сторонам. Постепенно его жесты и движения становились все более уверенными и осмысленными. В малый зал, уже освещенный пламенем камина, Он вошел вполне естественной, спокойной походкой, уселся на высокий стул, устоящего в центре пола стола, поднял со столешницы серебряный колокольчик и принялся его с любопытством разглядывать. Отворилась дверь, вошел служка, на этот раз вполне приглаженный. Поставил на стол овальный поднос с высоким медным кувшином, небольшой плошкой и чеканным блюдцем, полным слегка обжаренных белых сухариков. — Что это? — с некоторым недоумением спросил священник. — Ваш завтрак, господин епископ. — Что? — хозяин замка сцапал со стола кувшин, запустил им служке в голову, промахнулся и пустил следом тарелку с сухарями. — Вы как своего господина кормите, смертные? Служка, зажмурившись, покорно принял удар медного блюдца в лоб. — Вы сами, всегда. — Что всегда? Служка наконец-то справился с шоком и задал куда более правильный вопрос. — Чего желаете на завтрак, господин епископ? — Красная керри с серебром, немного манго и кумквата, ламеметовой воды и глоток теплого маркаля. Служка остался стоять с открытым ртом. — Что еще? — раздраженно поинтересовался епископ. — Красное что? — Ша! — выдохнул, словно выругался священник. — А ногу павиана, печень крокодила, бананы, лаймы, тупаны. У вас есть хоть что-нибудь из нормальной еды? — Ба-ба-ба-ба, телятина есть, парная, вчера была парная. — Тогда пусть мне запекут над огнем нормальный кусок мяса, — выдал свое пожелание хозяин замка. И подадут... Ах, да, тут стоит зима. Хорошо, когда будет готово мясо, пусть мне накроют нормальный стол, а не сухарики, как факиру, подсовывают. Да, господин епископ, кинулся бежать служка и столкнулся в дверях с начетником, волокущим за собой мастерового. Вы подумайте, господин епископ, начал возмущаться главный хозяйственник замка. «Этот негодяй сказал мне, что вы приказали постелить в вашей комнате перину». «Не немедленно!» — кивнул священник. Начетник также на мгновение замер в недоумении, потом сильным толчком выкинул плотника за дверь. «Разумеется, господин епископ, — поклонился он, — сегодня же будет готово». Хозяин замка вернулся к созерцанию колокольчика, поднял его в руке, тихонько встряхнул. Послышался мелодичный звон. В дверь протиснулся служка и доложил. — Простите, на кухне еще не готовы. — Мне не нравится этот балахон, — повел плечами священник. — Прикажете принести вам замковый дуплет и штаны? «Дублет?» — хозяин замка на мгновение поджал губы, а потом решительно кивнул. «Да». Когда спустя час господин епископ садился за накрытый стол, на нем была темно-синяя суконная куртка, на тонкой ватной подкладке плотно облегающая фигуру. На рукавах, на боках и груди имелись длинные разрезы, сквозь которые проглядывал белый шелк. Посередине разрезы скреплялись застежками с умело граненными сапфирами. На ногах красовались штаны чуть более темного оттенка, которые уходили в высокие до колен сапоги. Пожалуй, сейчас никто не смог бы узнать в этом щегольски одетом дворянине аскетичного дербского епископа, и даже оставшийся на груди мужчины крест не наводил на мысль о священническом сане. Все свободны. Широким жестом отпустил он служку и повара, собравшихся было прислуживать за столом. Дождался, пока за ними закроется дверь, а потом, низко склонившись, с наслаждением втянул в себя мясной аромат. Жаркое! Он отрезал ножом тонкий ломтик, наколол его на острие, положил в рот, прижал языком к небу, погонял из стороны в сторону, потом тщательно прожевал, проглотил. Немного выждал, прислушиваясь к сохранившемуся во рту вкусу, затем склонился к другим блюдам. Похоже, служка изрядно напугал служителей кухни рассказом о неожиданных запросах господина, поскольку те ухитрились сделать десяток салатов из всех имеющихся в наличии продуктов. Яблок, моркови, капусты, как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Священник с одинаковым интересом опробовал все, после чего вернулся к мясу, доел его до конца, наполнил вином высокий медный кубок и очень долго, мелкими глотками, тянул его в себя. «М-да», — кивнул он, промакивая рот салфеткой. «Пожалуй, здесь тоже хорошо». Дерзкий епископ встал, снова сладко потянулся, отошел к камину, протянув к огню руки с длинными тонкими пальцами, и не меньше получаса жмурился, подставляя теплу то одну щеку, то другую, вытягивая шею, поворачиваясь боком, наклоняясь ближе к огню или отступая. Затем взгляд его упал на дверь рядом с очагом. Священник радостно встрепенулся и шагнул туда. Помощник палача уже бродил по подвалу, иногда бросая на обнаженную девушку жадные взгляды, но приближаться к ней не рисковал. А слушаться господина епископа хоть в мелочи, моментально окажешься на соседнем кресле. Пока господин еще не подошел, он успел заменить угли на обоих жаровнях, запалить и расставить по держателям 6 факелов и приготовить еще 30 на потом, на замену. Вложить в низко-синее пламя над углями пару железных прутов и приготовить клещи с вытянутыми губками для вырывания языков. Наблюдающая за его приготовлениями девушка вся уже извелась, она постоянно плакала, крутила головой, пыталась вырваться из пут, старательно сипела через трубку кляпа, пытаясь что-нибудь сказать. Но тщетно. Инструменты для удержания и истязания человеческой плоти были отработаны веками, на тысячах и тысячах жертв, и ни одной слабой женщине еще не удавалось остановить налаженные правила своего мучения. Наконец на лестнице послышались шаги. Хозяин замка вошел в пыточную камеру и, не обращая внимания на почтительно склонившегося слугу, с интересом пошел вдоль стен, касаясь кончиками пальцев вмурованных в них черепов. Иногда он останавливался и с интересом вглядывался в темные глазницы той или иной мертвой головы. «Прикажете раскалить щипцы, господин епископ?» — негромко напомнил о своем существовании палач. «Да, конечно», — небрежно кивнул священник, продолжая свой обход. Пленница, увидев легший на угли пыточный инструмент, снова забилась на кресте и обратила на себя внимание местного властителя. Епископ направился к ней, остановился в полушаге, протянул руку, пощупал ее грудь, провел рукой по щеке, скользнул по боку до бедер, опустил глаза вниз, с интересом посмотрев на свои штаны. Чему-то усмехнулся. «Клещи уже горячие, господин епископ», — сообщил слуга. «Тогда вынь у нее кляп», — разрешил хозяин. Палач открутил барашек на затылке, перекинул через верх металлическую ленту, рванул на себя широкую затычку. От обрушившегося на него вопля бедный слуга аж подогнул колени, отскакивая в сторону и закрыл уши руками. Выскользнувший кляп, радостно подпрыгивая, покатился под верстак. «Козлы, суки, синкопы, уроды, твари, гомики, сволочи, кастраты, отморозки, жабы, прыщавы, паскудные задницы!» Проезжавший мимо епископского замка серв испуганно натянул поводья и повернул голову. Темная каменная громада низко гудела изнутри, словно брюхо голодного нищего, увидевшего хлебную корку. Спохватившись, он наддал кобылу свободным концом вожжей, та сорвала сани с места и понеслась бодрым галопом. — Я сейчас, господин епископ! — спохватившись, засуетился подмастерье пыточных дел. — Клещи красные уже? — Нет, ну каков голос! — изумленно распахнул глаза священник. «Каков? Я слышал, но даже не представлял!» Слуга подскочил ближе, удерживая в рукавицах горячие рукояти пыточного инструмента. Попытался зайти с одной стороны, с другой, но хозяин стоял так неудачно, что подступиться к пленнице никак не удавалось. Распятая девушка, провожая взглядом темно-вишневые губки клещей, смолкла. «Вот это голос!» — в восхищении покачал головой хозяин замка. «Вот это стоит услышать! Слушай, смертная, спой мне! Спой, как ты умеешь!» «Не буду!» — упрямо вскинула подбородок пленница. «Почему?» «Почему?» — певица аж задохнулась от возмущения. «Почему? Почему?» «Ты, вы, меня не хочу!» «А чего ж ты хочешь? Чтоб ты сдох!» Едва не выкрикнула Инга, но вид раскаленных щипцов успел напомнить ей, что она находится в полной власти этого маньяка. И если его разозлить, это может откликнуться лишними муками. И вместо проклятия она выкрикнула самое дерзкое требование, которое смогла придумать обнаженная, распятая на кресте жертва, уже успевшая выслушать планы врагов относительно своего ближайшего будущего. «Я хочу теплую постель, красного вина и жареную курицу». Палач весело расхохотался, щелкнув щипцами. «Сейчас я тебя согрею! Открывай рот сама, а то мясо жевать нечем станет! Чем шире откроешь, тем меньше губы обожжешь!» «Хорошо!» — невозмутимо пожал плечами епископ. Он перехватил у слуги клещи, потянулся к руке пленницы. Девушка истошно взвизгнула, но хозяин всего лишь ухватил ими сыромятные ремни. Те жалобно пшикнули, распались. Епископ перекусил ремни на другой руке, на ногах, и небрежным жестом вернул инструмент помощнику. Тот, совершенно ошалев от происходящего, ухватился за губки. Пару мгновений рукавицы стойко защищали его руки, потом сдались. Слуга вскрикнул от боли и уронил клещи на пол. «Да», — повернулся к нему господин. «Прикажи на кухне, чтобы зажарили курицу и прислали красного вина. Пойдем?» Последнее слово относилось уже к певице. Оказавшись на полу, она едва не упала. Затекшие на кресте ноги ослабли и подгибались в коленях. Священнику пришлось взять пленницу под локоть и поддержать. Немного придя в себя, девушка сделала первые неуверенные шаги, и кавалер осторожно повел ее к лестнице. Помощник палача долго смотрел на ступени, уходящие вверх лестницы, пребывая в состоянии близком к бесчувственному. Потом оглядел подвал, подошел к тискам, пощупал, словно не веря в реальность их существования. Затем направился к Нюрнбергской деве и хорошенько ее пнул. Изнутри донесся жалобный стон. Слуга с облегчением кивнул и бодро потрусил к лестнице. Что бы ни творилось в окружающем мире, приказы господина епископа должны исполняться быстро и беспрекословно. В спальне хозяина замка пахло свежей сосновой стружкой, горячим железом и легким морозцем. Изрядно напуганный с утра плотник выполнил полученный приказ невероятной для обычных дней скоростью. Постель заметно преобразилась. Под укоризненным взглядом умирающего на кресте Христа теперь стояла широкая кровать с высокими спинками, резными балясинами по углам и резным амурчиком в ногах. Жесткий соломенный матрац сменила пышная перина, а колючее шерстяное одеяло сменилось воздушным пуховым. На месте остались только кресло, пюпитр и небольшой столик у изголовья с однорожковым подсвечником. Пленитель подвел свою жертву к постели, откинул край одеяла, помог ей лечь, опустился рядом в кресло. «Ой, холодно!» — поежилась певица, утопая в принесенных с какого-то уличного амбара, а потому насквозь простывших перьях. «Сейчас будет тепло», — пообещал священник. «Если хочешь, вино тоже можно подогреть». Инга промолчала. Попав из пыточной камеры на мягкие перины, просить чего-то еще она не рисковала, как бы не попасть обратно. В комнату забежал полуголый помощник палача, неся в руках поднос с кувшином вина и двумя кубками. «Курица будет готова через час, господин епископ», — сообщил слуга, ставя поднос на столик. Господин епископ молча кивнул, потом наполнил медные бокалы, протянул один пленнице, второй взял себе в руки и откинулся на высокую спинку. В этот миг он забыл обо всем окружающем, вдыхая терпкий, чуть пряный аромат, слегка подогревая вино руками, делая этот аромат яснее, человечнее. Затем поднес кубок к губам и совершил, словно ритуал, один маленький, тщательно отмеренный глоток. Позволил напитку разойтись по рту, прикоснуться к языку, зубам, к небу, отдать свою терпкость и тепло накопленного солнца. Потом разрешил проскользнуть в горло. Рядом звякнул металл. Хозяин замка вздрогнул, приоткрыл глаз. Девушка поставила уже опустевший кубок на поднос. Он осуждающе покачал головой, долил его снова, а потом вновь вернулся к наслаждению вкусом. Курицу принес служка на одном большом блюде, запеченную целиком, покрытую румяной корочкой и сверкающую от налитого сверху жира. Инга, сев в постели, восторженно захлопала в ладоши. Мальчишка, повинуясь жесту господина, поставил блюдо перед ней прямо на одеяло и отступил. Сглотнув слюну, изголодавшаяся девушка моментально принялась выкручивать птичьи ноги и впилась в горячую плоть крепкими зубами. Хозяин замка внимательно наблюдал за этим зрелищем, сдерживая улыбку, и когда насытившаяся пленница довольно откинулась на подушке, протянул ей свой платок для вытирания рук. — А теперь пой. — Ну как? — растерялась Инга. — Ну, не могу же я так сразу. Мне хотя бы вымыться надо. У меня волосы как пакли, свалялись все. От тела разит. — Ты сказала, что хочешь постель, вина и жареную курицу. Ты это получила? Теперь выполняй свое обещание и пой. Сперва я хочу принять ванну, — капризно надула губы выпускница Гнесинки. Хозяин широко улыбнулся, поднял ее руку с одеяла и удивленно вскинул брови. — Ой, а что это за потертость здесь, у запястья? Инга испуганно дернула руку. Не понять намека было трудно, и у нее по спине сразу побежали мурашки. Она набрала воздуха и без подготовки запела профессионально поставленным голосом. Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов. Среди нас был юный барабанщик, в атаку он шел впереди с веселым другом-барабаном, с огнем большевистским в груди. Епископ громко расхохотался. Обманула! И песню спела, и слушать нечего, хотя с твоим голосом даже марши хороши. Пусть будет так. Значит, теперь ты просишь ванну. Посмотрим, чем станешь платить за нее. Он покрутил головой. Колокольчика нет. Позови Слушку сама. Слушка! Оглушительно пропела Инга, и спустя несколько минут перепуганный мальчишка влетел в комнату. Девушка потянулась и сообщила. Я хочу принять ванну. Чего? Не понял маленький слуга. Вымыться я хочу. Вам полить на руки, госпожа. В том, что лежащая в постели правителя здешних земель женщина отныне является госпожой, он не сомневался. Я хочу помыться целиком. Слушка перевел вопросительный взгляд на хозяина замка. «Возьмите самую большую бадью», — стал пояснять священник, у которого желание омыть тело удивление отнюдь не вызвало. «Поставьте ее в малом зале перед камином, согрейте воды, наполните примерно до половины, оставьте рядом еще примерно столько же воды для обливания». Однако предвкушающий полную пышной пены емкость Инге пришлось испытать немалое разочарование. Здесь никто не знал не только о шампуне или пенке для ванн, ни у кого не имелось даже кусочка хозяйственного мыла за 29 копеек. Пришлось просто отмачивать покрывшееся за время трудного пути серой коркой тело в горячей воде, а потом долго выполаскивать волосы. «Ну как?» «Ты получила то, что хотела, Инга?» — поинтересовался хозяин. «Откуда вы знаете мое имя?» — скинулась девушка. «Тогда пой». «Мне нужно выбраться отсюда», — шлепнула девушка ладонями по заметно потемневшей воде. «Выбирайся». «А где моя одежда?» «Об этом мы не договаривались», — покачал головой епископ. «Ну, не могу же я расхаживать голый!» Священник промолчал. «Вода остыла. Я мерзну!» Молчание. «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось...» Тоскливым голосом запела Инга. Выслушав песню до конца, господин епископ позвонил в колокольчик и приказал принести еще 2 кувшина кипятка. Потом самолично вылил их в бадью. Инга с наслаждением опустилась в воду по плечи. Но у самого синего моря со мною ты рядом со мною, послушно запела девушка, потом опять плеснулась. Да мне что, теперь жить в этой бочке? Недовольно поинтересовалась она. «Ну да, вы порвали мой сарафан. Что другого платья не найти?» Некоторое время она упрямо и молча сидела в своей емкости, но когда вода совершенно остыла, сдалась, с демонстративной откровенностью вылезла наружу и подошла к камину, подставив тело огненному жару. Когда вода немного обсохла, на плечи неожиданно лег мягкий мех. «Это мой плащ», — тихо сообщил священник. «Извини, но в замке действительно нет никакой женской одежды». «Спасибо», — закуталась девушка в мех. «Послушай меня, Инга, давай не станем больше торговаться. Это совсем не то, что нужно. Спой мне просто так. Спой. Ты даже не представляешь, сколько веков я не слышал человеческого голоса. Хотя нет, такого голоса я не слышал вообще никогда». «Ноги мерзнут», — пожаловалась пленница. «Иди в кресло». Дербский епископ скинул дублет, оставшись в белоснежной рубашке, простелил его на пол. «Я знаю арии из нескольких опер. Длинный плащ оставлял снаружи только самые ступни и мокрые после купания волосы. Вы любите классику?» «Я еще не знаю, Инга, ты только пой». Хозяин замка наполнил кубок, взятым из спальни вином, и, опустившись перед креслом на колени, поднес его девушке. У Инги приятно кольнуло в сердце. Она еще помнила, как висела распята на кресте, да и сейчас полностью находилась во власти похитителя. Но, тем не менее, это он стоял перед ней на коленях, а не она перед ним. «Я учила Кармен на четвертом курсе», — приняла девушка медный бокал. «Клянусь бездной, все что угодно!» Епископ отнес кувшин с вином к камину и вернулся назад. «Но мне кажется, вы способ... мне кажется, ты способна спеть даже налоговые листы!» Ингу опять приятно кольнуло в душе. Она отпила немного вина и, прикрыв глаза, запела арию «Кармен». Пожалуй, еще никогда у начинающей певицы не было столь благодарного слушателя. И она в полной мере отквиталась за почти 9 месяцев вынужденного молчания, не без удовольствия видя в хозяине замка безмерное восхищение своим талантом. К тому же большой пустой зал с каменными сводами давал такую прекрасную акустику, какую никогда не мог обеспечить никакой микрофон и никакая акустическая система. Теперь хозяин уже не пытался раздеть ее или пощупать, даже не смотрел в ее сторону, полностью утонув в музыке. Поначалу Ингу это успокоило, но вскоре начало раздражать. В конце концов, она не магнитофон, а живая женщина. И, говорят, далеко не уродец. К себе его она, естественно, больше не подпустит, но мог бы хотя бы посмотреть и сделать поползновение, которое она решительно отметет. Ужин служка без всяких вопросов и намеков начал накрывать на двоих. Обнаружив в хозяине ранее неизвестное чревоугодие, повара расстарались, и на столе, помимо удивительных для марта свежих яблок, груш и персиков, оказались 3 вида паштетов: мелко нарезанная и сверкающая янтарным жирком буженина, целиком запеченный фазан, растопыривший коричнево-сизые перья, несколько перепелов размером в кулак, но зато покрытых соблазнительной хрустящей корочкой, телятина в чесночном соусе и, конечно же, вино. Сразу 6 сортов, 4 красных и 2 сорта белых вин. «Ой, как я проголодалась!» — захлопала в ладоши Инга. «С ума сойти, как красиво! Вы принц, да?» «Нет, не принц», — покачал головой священник. «Жаль, вздохнула, поведя плечом и позволив плащу сползти до уровня груди певица. «Всю жизнь мечтала о принце». «Всего лишь?» — удивился хозяин замка. «При таком редкостном даре и всего лишь о принце? Да чего глупые мелочи смертные? Вот, возьми, выпей теплого вина, твоему горлу это будет очень полезно». Девушка послушно осушила кубок, взяла нож, никаких иных столовых приборов на столе не предусматривалось, подцепила немного паштета, переправила в рот. Вкусно! Потом она попробовала другой паштет, третий, откусила персика. Несмотря на внешнюю красоту, оказавшегося суховатым, потянула к себе одного из перепелов. Горячее вино быстро растекалось по жилам, поддернув сознание легкой пеленой. На зубах похрустывала поджаристая кожица, под которой скрывалось пахнущее мятой мясо. Длинный плащ согревал тело, а мех приятно щекотал кожу. В высоком камине уютно потрескивал огонь. И Инга неожиданно поняла, что еще никогда ей не было так хорошо. Превратиться из жертвы пыточной камеры в объект поклонения, стать, если не хозяйкой настоящего замка, то, по крайней мере, женщиной, перед которой низко склоняются местные слуги. Теплый мех, сверкающий дорогой посудой пышный стол, терпкое вино. Ей казалось, что она внезапно провалилась в сказку, подобно Золушке или Белоснежке, испытав немного страха, чтобы затем стать истинной королевой. И она больше не испытывала худощавому подтянутому человеку никакой вражды. Наоборот, ей хотелось сделать ему что-нибудь приятное, настолько приятное, чтобы он смог понять и оценить меру ее благодарности за этот день. «Что такое?» — удивилась девушка, поймав неодобрительный взгляд хозяина замка. «Это несправедливо», — покачал священник головой. «Зачем смертным дана способность чувствовать, если они все равно не способны ее оценить?» «Вы о чем?» — не поняла певица. «Об этом», — указал на стол хозяин. «Неужели тебе не нравится вкус этого мяса, этих паштетов или других блюд?» «Нравится», — и в подтверждение Инга зацепила на кончик ножа примерно со столовую ложку паштета и переправила его в рот. «Вот именно!» — покачал головой епископ. «Главное — побольше сожрать. Ты хоть замечаешь, каков он на вкус? Ты способна этот вкус почувствовать? Или думаешь, что все решает количество? Вот, смотри!» Владелец замка отрезал небольшой ломтик ветчины, наколол его на кончик ножа. «Что это такое?» «Свинина?» Девушка последовала его примеру. «И какова она на вкус? Расскажи!» Инга пожала плечами, положила кусочек к себе в рот, прожевала. «Свежая, хорошая буженина, вкусная!» «Возьми еще!» — попросил ее хозяин. «Возьми в рот, положи на язык. А теперь попытайся представить себе, что ты не человек, который жрет все это фунтами, а дух, ненадолго попавший в человеческое тело. Представь себе, что 1487 лет назад дурная стрела пробила последнее доставшееся тебе тело, и все это время ты витала в бесконечности, предаваясь лишь духовным усладам. Но вдруг тебе представилась возможность ненадолго снова обрести плоть, снова ненадолго стать человеком. А потом ты опять, может, на 100 или на 1000 или на 10 000 лет снова станешь духом. Что ты ощутишь, вспоминая вот этот самый кусочек буженины? Что ты расскажешь о нем, если духи, так ни разу и не обретшие плоть, станут спрашивать, а каково она на вкус, то, что тебе когда-то удалось положить на язык? Ну, отвечай. Оно чуть солоноватое, с кислинкой. Инга прижала кусочек свинины к небу, слегка потерла языком, пожалуй, впервые в жизни пытаясь понять, что попало ей в рот. А они не знают, что такое солоноватое и кислинка, — покачал головой священник. Оно нежное, чуть бархатистое, — попыталась продолжить объяснение певица, — словно тает на языке. «Вас так интересует еда?» — внезапно кольнула ее легкой обидой. «Хм, тоже мне принц. Рядом с ним сидит едва ли не обнаженная девушка, а он рассуждает о вкусе свинины. Все остальное вас не интересует, да?» Инга встала, прошлась перед столом, покачивая бедрами. Выставленная вперед нога выскользнула между полами плаща, оказавшись обнаженной заметно выше колена. «Вы считаете, что свиной окорок ценнее и красивее?» «Нет», — тоже поднялся священник, приближаясь к ней. «Есть очень много куда более прекрасных вещей, но не научившись ценить малое, разве можно в полной мере познать великое? Взгляни на себя. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок. Твои глаза завораживают, как магия полнолуния. Твои губы порождают желания, от которых закипает кровь. Улыбка чарует, словно рассвет над горным озером. Волосы волнуют, словно видение темной ночи. Дыхание душисто, словно цветение персикового сада. Но разве можно понять это, не оценив красоту первого весеннего рассвета, не умея восхититься нежным цветком, не наслаждаясь обычным ветерком? Жесты твои легкие и грациозны, руки тонкие и изящны, а пальцы точены, словно изваянные резцом мастера из слоновой кости. Прекрасны линии твоих плеч, соблазнителен подъем груди, изящная талия, манят к себе движение бедер, покатость живота. Епископ находился рядом, кружил вокруг нее, словно оголодавшая акула, всем своим существом излучая жадное нетерпение. Он находился ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, но не прикасался к ней. А раскрытые ладони порхали на расстоянии считанных сантиметров от ее кожи. Инга ощутила, как по телу растекается горячая волна, словно она опять погрузилась в залитую кипятком ванну. В висках застучало, и тело начало охватывать непонятная истома. «Ноги твои стройны и свежи, как первый луч солнца, а каждый шаг разит, словно лезвие меча, оставляя вечный след в душе любого мужчины. Невероятно прекрасен румянец на прохладных бархатных щеках, загадочен взмах ресниц, поворот головы, сколько гордой грации во вскинутом подбородке. Ты воплощаешь в себе все радости мира, смысл жизни, цель существования. Ты создана на счастье и на гибель, ибо даже смерть не страшна, если служит платой за твои объятия». Теперь девушка уже не боялась, Она ждала первого прикосновения. Негромко вскрикнув, когда ее обнаженные плечи ощутили прикосновение мужских ладоней, а в прозовевшее ушко продолжили вливаться обжигающие, как расплавленное серебро, слова. «Каждый миг без тебя растягивается вечность, и пища не имеет вкуса, и влага не утоляет жажды. Воздух давит грудь, сон не дает отдыха, а солнце тепла. Без тебя мир серый, скучен, и я бросился бы в пропасть, если бы не знал, что увижу тебя снова, прекраснейшая женщина вселенной, что коснусь твоего тела, что порадуюсь взмаху ресниц». За прошедшие сутки руки дербского епископа касались ее кожи в третий раз. Но если в первый раз она ощущала от этих прикосновений ужас, а второй — брезгливость, то теперь руки священника словно оживляли ее тело. Оно само стремилось навстречу им, изгибаясь, стараясь прижаться еще сильнее. Если раньше вынужденная нагота бесила ее, бросала в отчаяние, вызывала стремление прикрыться хоть как-нибудь, то теперь бесил мешающийся на плечах меховой плащ. Инга скинула плащ на пол, сама опустившись следом. Столько лет воспитываемое владение собственным голосом, собственным горлом дало трещину. У нее вырывались странные, непонятные звуки, подчиненные не ее желанием, а прикосновением чужих пальцев к животу, бокам, груди. А руки сами стали торопливо расстегивать пуговицы мужской сорочки, рванули завязку на поясе штанов. Слава Богу, хоть трусы в XVI веке не носили. Священник еще продолжал что-то говорить, пытался ласкать, но она уже плохо понимала слова. Увидев, как напряглось, освобожденно от одежд мужского достоинства, она с облегчением откинулась назад, направляя его в нужном направлении, и расслабилась, полностью отдаваясь чужой власти. Инга ощутила, как внутрь проникло нечто обжигающее, ощутила первый толчок, и вверх по телу покатилась горячая волна. Новый толчок и новая волна, еще толчок и еще. Но тут первая волна докатилась до сознания. Девушка внезапно потерялась, утратив понимание верха и низа, понимание того, где находится и что с ней происходит. Было только молниеносная вспышка бессмысленного блаженства, осознание истинной цели своего существования и смысла существования всей Вселенной. Она стала приходить в себя, но тут до сознания докатилась вторая волна, вновь отшвырнувшая ее в небытие. Потом третья. Вскоре она стала находиться в бесконечности блаженства дольше, чем наяву. А потом и вовсе пропала, размякнув и окончательно потеряв сознание. Дербский епископ встал, подошел к камину, прищурился на пляшущий там огонь. Его душило чувство острой обиды на свою долю, на вечность, на Вселенную, на великого Создателя, подарившего им, духом, всего лишь бессмертие, а смертным — возможность видеть, слышать, осязать, ощущать вкусы и запахи, продолжать свой род, дружить, любить, ласкать, вступать в телесную близость. И что со всем этим сделали несчастные двуногие уродцы? Они причиняют друг другу боль и смерть, проповедуют воздержание и безбрачие, аскетизм и самоистязание, изнуряют себя постами и оскопляют свои тела. Ну почему? почему эти мелкие выродки владеют даром, оценить который способны только бессмертные? За что, Создатель, за что ты так поглумился над теми, кого уже больше 7000 лет все считают высшими силами? На расстеленном на полу меховом плаще шевельнулась девушка, застонала. Священник повернул голову. «Ну и что? Поняла она хоть что-нибудь из того, что с нею произошло?» Инга снова шевельнулась, присела, пьяно улыбнулась, поднесла руку к голове. «Что же это со мной?» «Может, вино?» — поинтересовался епископ. «Нет, не вино». Она сделала над собой усилие, поднялась и подошла к нему, не стесняясь и не гордясь, а вовсе не замечая своей ноготы. «Ты куда страшнее любой водки?» «Наверное, за этим должен последовать какой-то вывод», — спокойно поинтересовался хозяин замка. «Как тебя зовут?» «Не знаю», — пожал плечами священник, и это было правдой. Властелина западных Ачутского озера земель так давно звали просто дербским епископом, что свое собственное имя он успел подзабыть, а демон... Разве кто-нибудь когда-нибудь давал демонам имена? — Это все равно, — согласно кивнула Инга, — просто я хочу петь для тебя всю жизнь. — Тогда пой, — приказал священник. — Я о прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль, только много и много напомнит эта темно-вишневая шаль. В этой шали я с ним повстречалась, и любимый меня он называл. Я стыдливо лицо закрывала, а он нежно меня целовал. Но чем дальше, тем чаще сильный голос певицы начал срываться, проглатывать слова и целые фразы, потому что тело ее снова коснулись зовущие мужские руки, снова стали обжигать огнем желания открытые бедра и плечи, потому что страстные губы начали целовать ее спину. «Ты даже не представляешь, какое ты чудо, Инга!» — прошептал ей священник. «Ты вобрала в себя величайший голос, прекраснейшее тело и самое огромное наслаждение, какое только способна дать женщина. Такой, как ты, нет нигде во Вселенной. Такой не рождалась никогда в истории и не может родиться, потому что ты неповторима». «Возьми меня!» — сглотнула она в ответ. «Возьми меня, пожалуйста, возьми, я хочу быть твоей, твоей!» Спустя полчаса Инга снова потеряла сознание, но на этот раз блаженный обморок перешел в спокойный, глубокий сон. Священник прикрыл распластанное тело полами плаща, на ноги накинул свой дублет, потом опять отошел к камину, добавил несколько поленьев на начавшее было угасать угли. Пламя снова выросло, заплясало радостными огоньками, словно звало поиграть. Хозяин замка вспомнил, что именно огонь символизирует для смертных ужас загробной жизни, и усмехнулся. Наивные! Знали бы они, что их ждет на самом деле. Пламя согревало тепло спереди, но по спине пополз неприятный холодок. Надерт опустилась ночь. Епископ отошел к столу, подобрал с пола свои штаны, рубашку, оделся. Дублета трогать не стал. Будет обидно, если певица застудится и потеряет голос. Причем на те самые полгода, что телом владеет он. Это воплощение оказалось на редкость удачным. От него не требовалось ни вытаскивать вызвавшего его мага из нищих в правители. Не нужно спасать новое тело от неизлечимых недугов или убийц. Он не прозябал в каком-нибудь тайном суровом убежище. В его распоряжении слуги, власть, удовольствие. Первый же день принес вкусную еду, прекрасную музыку, сладостную женщину. Жаль только, постоянно приходится бороться с обрушившимся на эти земли холодом. Но впереди еще 6 месяцев, а зима не вечна. Инга застонала во сне, повернулась на бок, закручиваясь в плащ. Хозяин оглянулся на нее, покачал головой. «Да, процесс оплодотворения женщины — это величайшее и прекраснейшее изобретение Создателя. Это сладостное умопомрачение, которое не приедается ни за что и никогда, к которому стремишься снова и снова. И интересно, в этом мире все девушки так приятны в близости, или есть какие-то различия? Может быть, кто-то из них способен доставить еще большее наслаждение?» Увы, проверить свою гипотезу епископ не мог, поскольку женщин в замке не держал. Несколько сервок начетник поставил, они трудились на кухне, да на стирке его белья. Но эти обрюзшие, потные, вечно засаленные, великовозрастные существа никакого интереса ни у кого не вызывали. Если уж проверять кого на чувственность, то нужно найти такую же, чистую, молодую и воспитанную даму, как русская певица. Взгляд владельца замка скользнул к двери рядом с камином, и епископ шумно втянул воздух. Ну да, конечно же. В мыслях глупого алхимика, помнится, крутилось именно то, что ему нужно. Он сдвинулся со своего места, остановился, вернулся к столу, взял с него блюдо с перепелами и вместе с ним направился в подвал. В пыточной камере царила полная темнота. Отправленный утром на кухню слуга назад больше явно не возвращался. Факела погасли, жаровни тоже. Помещение наполнилось промозглой сыростью, явно не улучшавшей здоровье единственного обитателя этого места. Дерзкий епископ дошел в темноте до девы, небрежно постучал по крышке. — Ты еще жив? — в ответ послышался жалобный хрип. — Ну что же, я очень рад. — Ты еще не вспомнил, каким образом я могу найти планету Мардук? Епископ довольно рассмеялся. — А хочешь, я расскажу тебе про нее, неуч. Ведь это очень хорошая планета, просто уникальная. Когда Создатель созидал ваш мир, планет было много, слишком много. Но одна разрушилась, другая замерзла, третья перегрелась, и осталось только 2. Земля и Мардук. И населили эти земли во множестве разные твари. Жили они, плодились и размножались. Однако не все вняли завету подчиняться слабым земным копиям Создателя. Иные твари оказались слишком злобны, иные слишком глупые, иные слишком умные, иные слишком живучи. И тогда всех их собрал Создатель на планете Мардук и отмел далеко в небо. Разве ты не знаешь про это, алхимик? Дербский епископ прислушался к слабому хрипу, удовлетворенно кивнул. Конечно, не знаешь. Про это не знает никто из смертных. Вы не знаете про то, как улетали эти твари во мрак бесконечности, как остывала их планета, а вместе с ней замерзали и они, пока они перестали дышать, двигаться и мыслить. Однако ваша маленькая жадная звезда не отпустила эту планету навсегда, и спустя 4,5 тысячи лет от сотворения мира случилось то, о чем ты уже не можешь не знать, ученый. Об этом написано во всех вавилонских, египетских, индийских, арабских, китайских хрониках. Мардук вернулся. Правда, вавилонские мудрецы называли его отливающей красным планетой Нибиру. Китайцы — белым драконом, индийцы — Нарутаммой. Но это уже не имело никакого значения, потому что твари согрелись в теплых лучах и начали просыпаться, и устремились в потерянный рай. — Кто ты? — прошептал алхимик. Тогда на этой планете случилось очень много страшного, — не отвечая, продолжил священник. В иных землях, спустившиеся с небес нефилимы, стали правителями. В иных спустившиеся демоны истребили все живое. В иных кипели такие битвы, что испуганные реки поворачивали вспять, а солнце боялось подняться на небеса. Но спустя всего 5 лет Мардук стал удаляться обратно, твари начали замерзать и прилетали все реже. И только нефилимы, самые мудрые и предусмотрительные, правили здесь еще несколько веков. Ты выбрал очень хорошую планету для покровительства своей трансмутации, алхимик. Про нее слышал каждый образованный человек, но никто не знает, где ее найти, и не может проверить твоих расчетов. Но тебе будет очень трудно рассказать дербскому епископу, как найти ее на небе. Она появится на нем снова только через 2500 лет. И это станет сигналом к апокалипсису. «Кто ты?» — уже громче спросил пленник. «Сейчас увидишь», — пообещал священник. «Я принесу факел». Хозяин замка нащупал один из сложенных внизу факелов, сходил наверх, зажег его в камине и спустился вниз. — Господин епископ! — изумленно прохрипел узник Нюрнбергской девы. — Неужели? — священник выкинул из держателя сгоревший по самую рукоять факел, вставил свежий. Затем зажег от него 2 других, отошел и закрепил над стоящим несколько в стороне от пыточных станков широким столом. — О, я вижу, чернильница и бумага здесь есть. Так что вы скажете мне в ответ? Как вы себя называли? — Анри Дютозон? Вы показались мне очень толковым человеком. — Вы не епископ. Епископ ничего не знал о планете египетских правителей. Вот видишь, мой дорогой мальчик, как просто иногда открываются самые сокровенные тайны, — покачал головой священник. Но ты не беспокойся, господин епископ скоро вернется. Спасите меня отсюда, спасите! Я сделаю все, все, что только пожелаете. Делать это нужно было раньше, — назидательным тоном сообщил епископ. В те дни, пока книга Магали находилась в твоих руках, ты мог сам произвести обряд моего вызова, но ты предпочитал обманывать глупых купцов лживыми трансмутациями и копить себе золото. «Ты демон!» «Сейчас нет!» — покачал головой хозяин замка. «Сейчас я человек. Увы, не навсегда, но я обязательно отошлю книгу Магали в одну из столичных библиотек. Рано или поздно на кто-нибудь обязательно попытается исполнить обряд, и я навещу этот мир снова». Он взял с подноса одного из перепелов, подошел к окошку железной девы, схрустел поджаристую шкурку и стал неторопливо обламывать и обсасывать ребрышки. Но разговор не обо мне, о мудрейший из алхимиков. Речь о тебе. Надеюсь, ты не голоден? Насколько я помню, полгода назад тебя было велено кормить каждый день в полдень гусиной печенкой с тертым миндалем. Очень полезное лакомство для епископа. Священник рассмеялся. Чего ты хочешь, демон? Я знаю не только о планете Мардук, смертный, посерьезнел епископ. Я знаю и об одной молодой, симпатичной, хорошо воспитанной даме, которая ждет сигнала, чтобы отправиться на встречу с богатым будущим. И если ты вызовешь ее сюда, алхимик, то получишь всех перепелов, состоящего на столе подноса. Зачем она тебе, демон? Ты не знаешь, зачем нужны женщины, алхимик? — удивился священник. — Ты хочешь превратить ее? — Да, — откровенно кивнул его мучитель. — Именно это. Здесь нет ни одной достойной дамы, а я доверяю твоему вкусу. Она будет хороша. Она наверняка будет очень хороша. — Я не стану этого делать. Я вижу, муки не сломили твоего духа, смертный. Дербский епископ обсосал очередную косточку и щелчком отправил ее в окошко Нюрнбергской девы. Что же, пусть будет так. Скажу больше. Когда завтра придет Эрнст в наказание за то, что он оставил тебя без света и тепла, я посажу его на кресло святого Иллариона. Хозяин замка похлопал по спинке высокого кресла, сиденье, спинка и подлокотники которого были утыканы гвоздями. Я знаю, сейчас ты уже не считаешь это столь уж болезненным наказанием, но он наверняка подумает иначе. Правильно. Впервые за все время разговора в голосе пленника прозвучала радость. «А потом, — продолжил священник, — потребую до вечера узнать от тебя, где проходит линия Ориона, которую так любит пересекать планета Мардук». «Но я не знаю! — разорвал тишину вопль отчаяния. «Ну и что?» Мне интересно, как перескажет завтра историю Мардука мой слуга. Это наверняка кажется забавным. Хозяин запустил в окошечко очередную косточку и пошел к лестнице. — Не нужно, не нужно, господин епископ, постойте. — Демон, я согласен. — Давно бы так, — вернулся священник к деве. «Как вызвать женщину?» «Я вызову ее, если ты выпустишь меня отсюда, демон». «Нет», — холодно ответил хозяин, — «завтра ты подвергнешься допросу, а я поищу иную женщину более простым путем». «Такой, как она, тебе не найти, демон», — лихорадочно заговорил пленник. «Она чиста, невинна, красива. Хорошо образована. Я искал такую всю свою жизнь. Отпусти меня, и она станет твоей. Ты успел услышать то, чего не должен, — покачал головой епископ. Теперь ты никогда не выйдешь отсюда. Ну, почему? За что? Из-за дверцы послышались всхлипывания. Ты плачешь? — удивился священник. Ты ищешь виновных? А разве ваши пророки не учили вас не укради, не прелюбодействуй? Ты думал, путь мимо заповеди ведет к легкому богатству? Он ведет в ад, смертный, и женщина, которая не захочет изменить своему мужу, тоже никогда не станет гулящей. Считай, что это Бог посылать ей испытания. Она вполне может его пройти. Как ее позвать? Я хочу жить. Ты можешь получить такую возможность, дожить до возвращения епископа и еще очень долго жить при нем. Зато я обещаю тебе смерть. Вызови сюда свою женщину, и ты действительно избавишься от мук. Я уйду тихо и никогда в жизни не скажу никому ни слова про этот замок. Но ты можешь найти книгу и отомстить ей вместо меня. Нет, смертный, тебе придется выбирать между пыткой и вечным покоем. И мне начинает надоедать этот долгий разговор. Я хочу жить. Ты получишь взамен перепелку, — хмыкнул священник. Целый поднос перепелов сейчас и самый роскошный обед, какой только сможешь представить, когда она приедет сюда. И смерть до возвращения прежнего хозяина. Я хочу жить. Пахнущая легким дымком копченая рыба, белая, мягкая плоть, которая сама отделяется от костей, тает во рту. Целиком запеченный молочный поросеночек с полупрозрачной кожицей, темными глазками и торчащими вверх ушами. Четыре высоких кувшина со сладким, терпким и кислым красным вином, целый поднос яблок, груш, персиков, отливающих бархатистым бочком, порезана тонкими, тонкими ломтиками розовая ветчина, горячая, с коричневой хрустящей корочкой перепела, целая груда и гусь на большом подносе, политый жиром и далеко растопыривший лапы с выступающими наружу косточками. Выстроившиеся в ряд белые куриные яйца, нутро которых вместо желтка наполнено нежным паштетом из мяса весенних соловьев. Мелко подрагивающий пудинг, осыпанный марципанами. Или маленькие железные тиски. Мы договаривались, что, получив золото, я просто пошлю понятную ей весть о том, как меня найти. Прохрипел пленник. Как? Хозяин отошел к столу, придвинул к себе лист бумаги. Можно послать письмо ее мужу, поблагодарить за помощь и гостеприимство, пообещать еще раз вернуться, подписать, что в скорости уеду из замка Дербского епископа дальше, только про замок, и что уезжаю, нужно сообщить при ней. Пусть гонец скажет, что привез письмо для Курста Болева из Габсоля, женатого на Регине. Они ее позовут, чтобы гонец увидел. Он на словах скажет, что я отсюда уезжаю, она поймет. Они не знакомы с твоим почерком? Нет, я оставил только лист с цифрами и датами. Тогда я напишу письмо сам. Священник ненадолго задумался, потом начал быстро строчить ровным каллиграфическим почерком. «Вы дадите мне жареной перепелки, господин епископ?» — с надеждой попросил пленник. «Дам», — кивнул из-за стола хозяин, — «я всегда выполняю свои клятвы, хотя это вряд ли приведет меня в рай». Свернув лист в трубочку, он поднялся, подошел к Нюрнбергской деве, откинул запорный крючок и распахнул дверь. Раздался душераздирающий вопль, и на пол бесформенным кулем вывалилось тело. «Да, об этом следовало подумать», — покачал головой епископ. «За полгода ножи вросли в твое тело, и извлечь их стало нелегко. Но ведь ты жив, хотя теперь это не важно». «Что случилось?» — показалась на лестнице встревоженная Инга, завернутая в плащ. «Мне было так хорошо с тобой», — поднял голову к девушке хозяин замка. «Я решил сделать приятное всем вокруг и принес этому несчастному жареных перепелов». Священник указал на стол. «Это правда?» Певица довольно улыбнулась и протянула ему навстречу свои руки. «Конечно, правда», — кивнул хозяин замка. «А теперь пойдем в спальню. Не станем заглядывать ему в рот». Новое утро началось с тихого завывания под окнами. Удивленно поднявший голову епископ некоторое время недоуменно крутил головой, потом выбрался из рыхлой перины и подошел к окну. Там стояло на коленях полтора десятка одетых в рванье баб и мужиков. «Это еще что?» — с тоской посмотрел он на неожиданное представление. «Долго эти сервы собираются тут скулить?» Священник поморщился и начал одеваться. Начетник перехватил его уже во дворе. «Это рабы из Люматии, господин епископ. За ними недоимки 6 лет числятся». «Что они делают под моим окном?» «Так недоимки у них. Я прикажу разогнать». Хозяин замка остановился, внимательно вгляделся в своего начетника. Малого роста. В остальном он мало отличался от прочей замковой дворни. Черная монашеская ряса, медный крест на шее, кожаная шапочка с длинными ушами. Разве только шапка казалась почище, да ряса поновее, да рожа пошире. Спал и харчевался хозяйственник явно не в общем зале. И глазки у него бегали воровато. «Что они делают под моим окном?» — повторил вопрос епископ. «Я за недоимки детей в них взял, которым годков по 10-12, в шляхте продать». «А почему детей?» «Так брать больше нечего. Скотину в прошлом годе отогнали. Лошадей забрать так пахать не смогут. А на детей тут покупатель пришел. Серебра по 3 монеты за каждого обещал. А чё не продать? Сервы. И они теперь каждый день у меня под окном скулить станут. Я разгоню». «Постоянно гонять собираешься? Детей увезут, успокоятся. Это так всегда. Недельку али месяц похнычат». «Сколько?» — зарычал дерябский епископ, отвернулся и решительным шагом направился к воротам, отодвинул засов, толкнул калитку. «Господин, кинуться!» — попытался остановить его привратник, но хозяин замка уже вышел наружу. «Эй, рабы, слышите меня?» Стоящие на коленях у угловой башни люди повернули головы к нему. «Недоимки прощаю, все пошли вон отсюда!» Он вернулся назад еще до того, как сервы успели понять, что произошло, а потому радостные крики слышал лишь сквозь глухую стену. «Как же так?» — слегка подпрыгивая, потрусил рядом начетник. «Недоимки 210 монет. «Я епископ», — остановился хозяин замка. «Я служитель Божий, и я ему молюсь. Не желаю, чтобы меня хоть кто-нибудь отвлекал». «Но ведь казна епископская на нужды Божьи». «Богу золото ни к чему», — холодно отрезал епископ. «Ему нужна вера. Но я не хочу, чтобы в ближайшие полгода хоть кто-нибудь скулил у меня под окнами, кидался мне в ноги, когда я гуляю, плакал по ночам, пытался зарезать в обиде за проданных детей и вообще. И вообще, если хоть кто-нибудь опять придет жаловаться, начетник, ты станешь каждый день обедать только в кресле святого Иллариона». «Да, господин епископ», — заметно струхнул слуга, — «больше никто не придет». Но жалобщики приходили. Дважды к ним выбегал начетник, опасливо косясь на окна башенки со спальни епископа. А один раз после разговора он сам явился к дербскому епископу и не без злорадства сообщил, что Кадаверский монастырь наложил на сервов новый налог на кормление раненых. Властителю западного берега Чудского озера пришлось самолично садиться в седло и мчаться в Кадавер, умерять аппетиты монахов. Переодетая служка Инга ездила вместе с ним и во время службы в монастырском храме пела на хорах. На прихожан этот молебен произвел незабываемое впечатление. Еще большее впечатление он произвел на самого священника, впервые услышавшего настоящий голос под настоящими сводами. После этого, впервые за много лет, дербский епископ начал выезжать из замка и лично проводить торжественные службы в разных храмах — в Адаме, Торме, Палемузе, Камбии. Когда воскресным вечером 4 апреля после подобного богослужения кортеж правителя возвращался из Лохусу, епископ с удивлением заметил, что на клёне неподалеку от его замка развиваются на ветру какие-то тряпочки. «Что это?» — приостановил он своего коня. «Это сервы, господин епископ», — пояснил горцующий рядом Флор. «Они почему-то уверовали, что на вас сошла благодать. А поскольку вы не любите принимать благодарности, то каждый, кто хочет вознести за вас молитву, оставляет здесь тряпочный узелок». «Ну вот как?» Священник спрыгнул в липкий весенний снег, вошел под крону, огляделся, касаясь отдельных тряпочек руками. «Да их тут больше сотни!» «Странно. Оказывается, это тоже приятно!» Холодная спальня, несмотря на всю прелесть мягких перин, мало нравилась и самому епископу, и его личной певице. А потому они нередко оставались ночевать в малом зале на раскиданных перед камином медвежьих шкурах. Здесь их и застал начетник, прибежавший с тревожным известием. — Господин епископ, русский келарь приехал. — Кто? — прикрыл священник девушку краем шкуры. — Да отец Анисим из Псково-Печерского монастыря. Дань для русского царя собирает. — Почему в такую рань? — покосился в сторону светлеющих окон епископ. — Так и чтобы отъехать не успели. Вы только ничего ему не давайте, господин епископ, — засуетился начетник. — Но от серебра всего 5 бочонков, а золота и того меньше. Сервы платить хуже стали, страха не чувствуют, совсем доходы упали. — Ладно, не дам, — поднялся хозяин замка. — Зови его, раз приехал. Только не торопясь. Пусть со стола все вчерашнее уберут и свежие угощения поставят. Мне умыться принесут и приберут тут все. Русский келарь по объему превышал дербского епископа никак не меньше, чем втрое. В двери малого зала он протиснулся бочком, затем сразу приосанился и двинулся вперед, сложив ладони, как на полочке, на животе. — Дорогой отец Анисим! — широко раскрыв объятия, двинулся навстречу хозяин замка. Гость от такой нежданной радости попятился и попытался даже епископа обойти, но вовремя спохватился и просто поторопился отвесить поклон, выставив вперед, как оружие, высокий клобук. — Здравствуйте, господин епископ! Вы проходите к столу, отец Анисим, присаживайтесь, покушайте с дороги. Какие дела привели вас в наши земли? — Так дела-то все те же. От приглашения присесть гость не отказался, с тяжелым стоном опустившись на стул и поправив края рясы. «По государеву уложению должны вы на своих землях по одной немецкой марке с каждого человека в год платить в царскую казну. Однако же этот год опять никакого серебра от вас не пришло. Обидно сие сильно, и думы нехорошие вызывают. Опять же, недоимки за вами числятся за 53 года, и никаких поползновений долг себе уменьшить я не вижу. Налить вам вина, отец Анисим». Хозяин сделал Инге, переодетой служкой, знак подойти, и она тотчас взялась за кувшин, наполняя бокалы собеседников. Келлер спорить не стал, вина отпил, внимательно наблюдая за слугой, однако обратился к епископу. «Посему должен вопрос я вам задать сурово. Готов ли долг весь выплатить в исправности? А ли желаете гнев государев вызвать, каковой немалый разор в вашей земле может вынести?» «Долг я готов выплатить с радостью», — почтительно кивнул епископ. «Однако же в сей момент казна епископская совершенно пуста. И я прошу вас, отец Анисим, дайте мне отсрочку еще на 1 год». «Крещен ли ты, сын мой?» — неожиданно спросил священник Ингу. Та испуганно шарахнулась, отрицательно закрутила головой. «Неужели веры в тебя нет, коли от таинства святого отказываешься?» Певица растерялась, испуганно кидая взгляды то на одного священника, то на другого. «Именем тебя каким кличут?» — продолжал напирать гость. «Простите, отец Анисим», — несколько повысил голос дербский епископ. «Если мой служка мешает нашему разговору, я его немедленно отошлю». «Ну что вы, господин епископ, ничуть! И хочу я сказать, что ни о какой отсрочке речи более идти не может, потому как стремления к честному ведению дела я не вижу». Что вы, отец Анисим!» — ласково улыбнулся епископ. «Я искренне уважаю вас и государя московского, а потому, услышав месяц назад о его выздоровлении после тяжкого недуга, на радостях все недоимки сервам простил. Думаю, вы слышали про это, дорогой Келлер? Храмов православных в моих землях много, на них это облегчение также не сказаться не могло». «Да, я слышал о деяниях ваших по облегчению гнета на черных людей», — после некоторой паузы признал гость. «Но никак не знал, что связано это с возвращением здоровья государю Ивану Васильевичу». Тут отец Анисим приподнялся со стула и широко перекрестился. «Видать, про облегчение рабы наши слышать любят куда больше, нежели о причинах оного». Еще шире улыбнулся хозяин замка. «Однако же прощенные недоимки тяжким бременем легли на казну нашу, и теперь она пуста, как никогда, дорогой Келлер. Но разве только пожелаете вы кару, какую придумать, за этот жест радости наложить? Отец Анисим, придется тогда прощенные недоимки вашим именем сервам обратно на плечи возвернуть». «Нет, ну что вы, господин епископ!» — пошел на попятную сборщик податей. «Здоровье государя, нашего радость общего, и серебром измерить ее нельзя». Дербский епископ, пряча улыбку, пригубил вино. Вот как неожиданно вернулся давнишний широкий жест. Если начальник подслушивает под дверью, он наверняка уже упал без чувств от радости и благословляет давешнюю мудрость своего господина. «Да, смерды ваши, господин епископ, многое хорошее про вас говорят», — — продолжил гость. — И батюшки при церквях плохого слова не произносят. По всей Ливонии ересь странная идет. Костелы обезумевшие люди громят, на церкви святые руки поднимают. Не только здесь, словно длань Божия простерта. Это радует нас, очень радует. Однако же и тревога начала проникать в сердца людей православных. Многие из них, мимо дома вашего проходя, слышали звуки странные, словно замок ваш весь дрожал и заговорить пытался. Странно это все, и мысль нехорошую навевает. Как бы ни силы дьявольские пытались веру вашу испытать и в сердце епископства вашего проникнуть. Я так мыслю, задумчиво кивнул хозяин замка, что беспокойство ваше излишне. Вера моя крепка, лютеранскую ересь я в епископство Дербское не пропущу. А дьявол, епископ даже рассмеялся, дьявол мне не страшен, это уж несомненно. Но готовы ли мне слово дать, что звуки сии бесовского происхождения не имеют? Именем Создателя клянусь, звуки эти вполне мирское предназначение имеют, и обычным смертным издавались. Но кем же должен быть муж этот, чтобы замок весь сотрясать? Хозяин замка от этого вопроса вздрогнул, слегка покосился на Ингу, потом осуждающе покачал головой. «Кажется, вы хотели о чем-то спросить, отец Анисим». Голос хозяина стал холодным, как свисающие с крыши замка сосульки. «Да», — печерский келлер понял, что его хитрость раскрыта. «Ведомо стало нам, что вы, господин епископ, завладели девицей в деревне Каушта и Жорского погоста проживающей и в замке своем удерживаете». «Это не так, отец Анисим», — лаконично ответил хозяин дома. «Готовы ли вы поклясться в этом именем Господа нашего Иисуса Христа?» «Клянусь Создателем, я не удерживаю в заточении в этом замке ни одной девицы», — перекрестился священник и хладнокровно поцеловал большой нагрудный крест. «Что же, я верю вам, господин епископ», — тяжело простонал гость и подозвал к себе служку. «Ох, старость, прости, Господи!» Он, поднимаясь всем весом, надавил Инге на плечо да так, что она невольно вскрикнула, потом поклонился. «Прощайте, господин епископ!» И побрел к дверям. «Вот слон какой!» Певица, болезненно морщась, принялась растирать плечо. «Слоны, Инга, звери, удивительно умные!» Задумчиво произнес хозяин. «Хотя, что это меняет? Спой мне, красивая моя, спой, пусть слышит». Выбравшись из леса на луг, Зализа придержал коня, любуясь открывшейся впереди мощью, неспешно взмахивающая крыльями ветряная мельница, гудящая длинным ремнем стекловарня, истошно взвизгивающая лесопилка. И все это на его земле, под его рукой. И хотя реального прибытка мануфактура сия пока не дала, он не беспокоился. Даст. Он пока не голоден, оружие исправное, дом не пустует. Так зачем торопиться, лишнюю копейку из нарождающегося дела выжимать? Пусть растет. Бог даст. Еще большего разрастется, сыновьям, внукам останется. Опричник нетерпеливо оглянулся, покачал головой, наклонился вперед и потрепал жеребца по шее. Тот с готовностью заржал, закрутился на месте. «Не балуй!» — предупредил его всадник, и конь снова весело заржал, словно рассмеялся. На лесной дорожке появились сани. Не мушицкие розвальни, а поставленная на полозья кибитка с кучером на блучке, и развалившимся позади под богатой бельковой накидкой господином. «Как ему не жарко!» — удивился опричник. На улице уже сияло теплое весеннее солнце, и если сверкающий белый наст еще пытался устоять под напором надвигающегося лета, то с темных березовых веток уже начинал капать, превратившийся в воду иней, еле постряхивали со своих лап тяжелые сугробы, на ивах, кленах, липах начали набухать почки. Весна! Скоро опять поднимется наверх вода, превращая северную пустошь в непролазное для конного и пешего болото. Лодки от низких берегов переберутся наверх и будут привязываться к крылечкам, к натертым лошадиными поводьями перилам. А скотина во многих хозяйствах со двора переместится на чердак, недовольно постукивая головами по низким стропилам. Впрочем, помимо бед, половодье всегда несет и прибыток, и развлечение. В огороженных сетями дворах то и дело застревают идущие на нерест бревноподобные лососи. В отдельные старицы и ямы заходит дурная рыба, чтобы потом остаться там до следующей весны, если не переловит летом руками с радостным визгом детвора. Переплывают от хозяйства к хозяйству стога, загородки, ворота, а иногда и целые клети. Купцы, пользуясь случаем, заходят на своих лоймах и ладьях в недоступные в иное время места, продавая свой товар и собирая местное рукоделие. Ну а ратникам весеннее половодье — время отдыха. По такому времени воевать все одно, что на море пиратствовать. Ухватить, может, чего и можно, но закрепиться негде. Весна. Зализа пристроился к саням и, указывая дорогу, поскакал к старому двору. Сани остановились перед воротами. Отец Анисим, откинув полог, степенно выбрался наружу, низко поклонился поднятому над шатром часовни кресту, двинулся во двор. Навстречу выступил отец Никодим. Служители Господа троекратно обнялись, поцеловались. Опричник, не мешая обряду поповского общения, потянул повод, поскакал к стекловарне, постучал рукоятью плети в дверь. Вскоре оттуда выглянул плечистый Симоненко. «Келарь приехал», — сообщил ему боярин. Симоненко кивнул, а Зализа поскакал к мельнице. Здесь он спустился с седла, накинул повод коня на выступающий из стены сучок, шагнул внутрь. В широком помещении стоял низкий надсадный гул, опускавшийся сверху от вращающихся крыльев. Деревянный вал неторопливо проворачивал огромный жернов. Но обо что трется камень, видно не было, поскольку там кружилась вода, в которой мелькали тряпочные лохмотья, куски кожи, отдельные травины сена и палки соломы. «Только загрузил», — подошел к гостю Росин. «Тряпье мое на пользу пошло, боярин». Не дожидаясь, пока с низовья флуги вернется Илья Анисимович, две недели назад опричник приказал собрать по своей усадьбе старые рубахи, портки, тулупы и прочий мусор, и отправил в Каушту. «Пойдем посмотрим», — пожал плечами иноземец, провел его в небольшую угловую комнатку и указал на сложенные на чистых досках пачки бумажных листов. Опричник взял один, тряхнул рукой. Тонкая, но плотная бумага зашелестела, гладкая, приятная на ощупь, чисто белая. Зализа посмотрел ее на просвет и обнаружил обещанные боярином по осени буквы «С.З.» Семен Зализа. «Неужели ты скажешь, Константин Алексеевич, не удержался от сомнения он, что этот лист не далее, как две недели тому назад, рукавом моей рубахи был?» «Нет, не скажу», — покачал головой Костя. «Вполне мог статься и штаниной от портов». «Да ну!» «На самом деле все просто», — вздохнул Росин. «Все то добро, что вы мне поприсылали, я в бочке запихал пополам с дерьмом, извините уж за откровенность, да и кваситься на несколько дней оставил. Стирального порошка тут нет. — У меня мать с куриным пометом стирала, — усмехнулся Зализа. — Дело знакомое. — Ну вот, — кивнул Росин. — Как проквасилось, закипятил, потом на денек в реку, на прополаскивание, потом еще раз всю процедуру сначала, потом промытую массу под жернова. А как все в кашу размелят, опять в котел с рыбьим клеем прокипятить. Вот и все. Как остыло, можно ситом вычерпывать да под пресс. Это вы с Ильей Анисимовичем уже видели. Больно просто оно у тебя получается, Константин Алексеевич. Да тут не столько разум, да трудолюбие, Семен Прокофьевич, сколько терпения нужны, — отмахнулся Росин. Порцию заквасил, жди, не торопись, чтобы грязь хорошо разъела. Полоскаться в реку кинул, опять же не торопись, пусть промоется хорошо. Под жернова запустил и снова жди, чтобы размололо на совесть. И делать-то ничего не надо, ветер дует, жернова крутятся. Сам спишь, а дело идет. Ну, а готовую массу ситами вычерпать, так мы с мужиками собираемся. Да за пару часов под пресс и перекидываем. Тебя послушать, Константин Алексеевич, так любой смерть с этим справится. Ну, положим, пожал плечами Росин, знаю я поболее смерда любого. Как состав готовый выглядит, знаю, и чего добавлять сколько нужно, и где чего поправить. Но если на все готовое, то да, справится. — А можно, боярин, я немного бумаги возьму? Хочу в Москву боярскому сыну Толбузину отправить. Пусть посмотрит, что мы здесь в северной пустоши делать научились. — Хоть четверть, — пожал плечами Росин, — тряпье все твое, Семен Прокофьевич. — В деле ты тоже помогал. Мы так прикинули, если по чести поступать... Четверть готовой бумаги тебе отдать надо. Четверть, — прищурился на доске опричник. Получалось совсем неплохо в обмен на тряпичный мусор-то. Ладно, когда я перед отъездом заберу. Келаря я Псковско-Печерского привез, Константин Алексеевич. Из епископства он вернулся. Думаю, с отцом Никодимом они уже помолились, теперь и с нами поговорить могут. К моменту подхода Росина и опричника в средней избе собрались почти все обитатели Каушты. Правда, если раньше они легко и просто рассаживались под крышей двора, то теперь там стояли лошади и коровы, а людям пришлось перебираться в жилье. Естественно, в горнице все не помещались и теснились в соседних комнатах, заглядывая через головы друг друга. Зализа с удовлетворением отметил, что выглядели они теперь не в пример, а опрятнее. Новые рубахи, пусть и без вышивки, что на Руси каждый любит, добротные порты, сапоги. Видать, взятая в походе добыча пошла на пользу. Либо сами одежду пошили, либо у соседей сменяли. В Новогород вроде не ходили, он бы знал. «Здравия вам, бояре!» С достоинством вошел в избу отец Анисим, перекрестился на красный угол, поклонился, направился к столу, на оставленное ему место. Позади, едва ли не в точности, копируя жесты келаря, но, держась с достоинством, двигался отец Никодим. «Здоровья вам всем и мужества!» Он уселся за стол и продолжил. «Тяжелую весть принес я вам с сопредельной стороны бояре. Видел я в замке епископством полонянку вашу. Не просто видел, за столом она прислуживала, ако рабыня безродная, слово молвить не смела, одежды носила срамные, мужицкие». «О, черт!» — не выдержал Картышев. Отец Анисим укоризненно покачал головой, перекрестился и продолжил. «Слова Семена Прокофьевича выслушал я внимательно и узнал все в точности. Люди православные, мимо замка епископа проезжая, последние недели часто звуки страшные слышали. Такие громкие, что человек их издать не может. Но отец Никодим заверил меня, что дар сей воистину чудный, дан был полонянке Божьей милостью. И еще, сказывали православные, зачастил епископ Дербский в храмы разные службы проводить. И при этом в костелах нехристских такие чудные голоса звучат, что самый последний крестоносец в Господа верить начинает, неискренние молитвы возносить. Мыслю я, страдает в неволе душа полонянки вашей, к Богу рвется. Не может епископ с даром священным совладать, а потому и откупается, в храмы разные пленницу тайно допуская. Келларь широко перекрестился. Был я и в самом гнездове зла, ибо долг перед храмом и государем меня к таким подвигам обязывает. И видел прислужку странного. На рост он, супротив обычного, большего несоизмеримо. Глаза имеет зеленые, волосы прямые, светлые, обличья приятного. «Инга!» — опять перебил священника Картышев. «Только мы одежды на юноше сём были срамные, мужские, не по плечу, и носил он их без умения. Прислуживал сей отрок нам за столом боязливо, голоса подать не решался. Посему пришлось мне на хитрость пойти, боль ему причинив. И голос мною услышанный явно девице принадлежал, а не мальчику, пусть и безусому». За столом повисла тишина. «Потребовал я клятву у епископа тамошнего, что нет у него полонянки в замке. Но ответ нехрист дал, уклончивый, хитрый. Дескать, в цепях никого не держит, и все. Не мыслю я то, что сломили волю ваши родичи, запугали. Держат рабыней, но и отдавать не хотят. А выкуп, Семен Прокофьевич, епископ брать за нее не станет, потому как владение своего над ней признавать не хочет. А раз нет полонянки, то и выкупать некого». «Черт!» — опять стукнул по столу Картышев. «Ну, суки заграничные, они у меня попляшут». «И еще об одном упредить хочу, бояре», — повысил голос отец Анисим. «Последнее время на епископа Дербского словно милость Божия снизошла. Многие тяготы с рабов своих он снял, недоимки старые простил, выздоровление государя нашего от немочи». Келлер перекрестился. «Как праздник великий воспринял, начатников и монастыри свои со всей строгостью от притеснения сервов наказал. Потому надеждой наполнились сердца жителей земли пограничной. Дышать стало легче. Правителя своего возлюбили. Но не, бояре, от сервов помощи вам ждать не придется. Укрывать вас от латников епископских они не станут. Троп тайных к замкам не покажут. Да и сами по недомыслию на защиту господина встать могут». «Сами справимся», — решительно отрезал Игорь. «Поможете, мужики?» Со всех сторон послышался одобрительный гул. 9 месяцев жизни в 16 веке уже успели приучить членов клуба «Черный шатун» к тому, что оглядываться за поддержкой им не на кого, милиция на помощь не приедет, что идти в сечу боятся только рабы, за что и долю свою рабскую волокут, и что даже ближайшее начальство, государев человек Семен Прокофьевич Зализа, в первую очередь на ниже самих и опирается. Сам своего друга или соседа из плена не выручишь, никто за тебя этого делать не станет. «Завтра пойдем», — «Нет», — встрепенулся Зализа. «Вы что, так с места на ливонцев кинуться собираетесь?» «Не подготовившись, ни плана кампании обдумав». «Че там думать?» — громко усмехнулся Симоненко. «Бить их надо». «Бить ливонцев — дело хорошее», — не стал спорить опричник. «Ну как вы до них дойдете?» «Чего, дороги не знаем. Мимо Чудского озера, да там и окажемся». «Как мимо озера? Через Нарву?» — поинтересовался Зализа. «Так там пройти можно, коли тысячи полторы ратников ведешь, не тронут. А если три десятка повести, в раз конехты гарнизонные повяжут. За Печерским монастырем у ливонцев тоже заставы пограничные стоят. Тремя десятками не справиться». «По льду пройти можно», — уже менее уверенно предположил Симоненко. «Рыхлый уже лед», — покачал головой опричник. «Весна конного точно не выдержит, обязательно промойна найдется, да и пешему лучше не рисковать. А уж про сани с пищалями и говорить нечего». Он обвел взглядом иноземцев, убедился, что первый порыв маленько остудил, и теперь они станут мыслить более здраво. «Полагаю, бояре, рваться к Юрьеву прямо сейчас — дело пустое. Вся дорога получится то лед, то половодье. Подготовиться следует здраво, каждый шаг продумать, а летом и ударить». «Лето ждать!» — опять сорвался в крик Игорь. «Да вы чего? Там Инга у них в лапах, а вы кота за хвост тянуть собираетесь?» «Ты племянницу собираешься выручить или голову сложить, боярин?» Тоже повысил голос опричник. «Дербского епископа мы зимой потрепали, но сотни полторы воинов он выставить еще сможет. Сперва нужно охотников кликнуть, силу крепкую собрать». «А может, тогда и хорошо, что распутится», — неожиданно тихо предположил Росин. «По бездорожью большому войску двигаться труднее, чем малому отряду». «Я Варламу про Ингу рассказала», — послышался голос Юли. «Он сказал, что и братья, и отец хоть сейчас на коней садиться готовы. Самоуправство епископу спускать не станут». «Боярин Батов», — опричник задумчиво подергал себя за бороду, — «коли он все 15 ратников выведет, это уже хорошая сила получится. Идти можно. Но вот что я скажу, бояре. Пока лед не сойдет, дороги не будет. По половодью хоть на лодках двигаться можно, а по рыхлому льду и вовсе никак. Ты, Игорь Евгеньевич, постой, не горячись. Ты меня послушай. Мануфактура у вас здесь поставлена. Бросать ее не след. Сил немало положено. Стало быть, решить следует, кто на ливонцев пойдет, кто при деле останется. Потом видел я, что мечи у вас дедовские, старые. В рубке у вас сноровки мало. Зато к огненному делу хитроумия немало высказываете. Посему из добычи зимней я мушкетонов немецких 40 оставил. Мыслю, посмотреть вам на них потребно, да вместо мечей ваших на ратное дело забирать. Купцу Баженову весть послать, может, и он дружину свою судовую для этого дела не пожалеет. Посему поход на 3 недели надобно отложить. И лед с рек сойти успеет, и ратники не сгоряча, а по-разумному в поход соберутся. Ну, бояре, согласны?» «Извини, Игорь», — первым ответил Росин. «Но Семен Прокофьевич правильно говорит. Очертя голову кинемся, только дров наломаем. И с мечами правильно. Слабаки мы против нынешних бойцов. Но вот в оружейном деле они полные лохи. Тут нам и карты в руки. Нужно сильные свои стороны использовать, а не слабые подставлять. Зализа с облегчением перевел дух. Его правда взяла. «Я так думаю», — продолжил Костя, — «Юлю нужно в усадьбу к Батовым послать. Если они вправду с нами пойдут, пусть готовятся. А мы с Игорем в замежье поедем и мушкетоны посмотрим. Согласен, Игорь?» «Ладно», — сквозь зубы выдохнул Картышев. «Теперь вот о чем я думаю», — положил ладони на стол Росин. «У нас, как-никак, 4 лишних века за плечами, и знаем мы побольше. Подумайте, мужики, что можно с мушкетонами сделать, чтобы преимущество заметно получить? Чего они тут придумать еще не успели? Только реальные вещи предлагайте, без идиотских глупостей, вроде ручного пулемета». «Мушкетеров, или, как их называли в Германии, аркебузеров, при каждом стволе было обычно двое», — неспешно начал вспоминать Сергей Малохин, демонстрируя преимущество высшего исторического образования. «Один наводил, другой запальное отверстие поджигал, заряжать помогал, снаряжение носить. Ну, как в войну с противотанковыми ружьями было. Вооружение — мушкетон, сошка, палаш, шлем, кираса. Приклад был узкий, изогнутый. При выстреле брался под мышку. «Ну, помощник для стрельбы нам ни к чему», — сразу решил Росин. «Обойдемся». «Вместо сошки бердыши нужно брать», — подал голос Зализа. «С них и стрелять сподручно, и в бою хороши». «Мушек, кстати, нет на пищалях», — вспомнил Юра Симоненко. — «Неудобно, зараза!» «Да мушки-то ладно», — перебил его Картышев. «А вот если кривой приклад на нормальный поменять, то и стрелять раза в два точнее получится. И еще штык. Штык нормальный, только через 150 лет изобретут. Даже боги нет, и то через 100. Со штыком и нормальным прикладом ружье даже в ближнем бою штука страшная. А сделать его, как два пальца, в снег засунуть? В любой кузне можно. Юра, ты 40 штыков отковать сможешь?» «Запросто», — развел руками Симоненко. «Кузню только дайте». «Кузнецы у меня в замежье и без того хорошие есть», — пробормотал опричник. «Вы только объясните, что делать нужно. Значит, пойдете на ливонцев с мушкетонами?» «Запросто!» — рассмеялся Росин. «Пожалуй, и вправду проще, чем с мечами получится. Ну что, мужики, 3 недели на сборы и выступаем? Решено?» «Еще как решено!» — с облегчением царапнул столешницу ногтями Игорь. «Мы их быстро научим родин любить. Не забудут!» Конец книги.